Глава 24. Диана. Выползать из наркотического дурмана крайне неприятно. Я уже почти забыла, насколько это отвратное состояние, когда в сознании нет ни единой связной мысли. Голова напоминает чугунок со свинцом, а внутренности, наоборот, порываются оторваться и улететь через любое физиологическое отверстие, подобно воздушным шарикам, накачанным гелием. «Не дергайся». Чей-то очень знакомый голос доносился откуда-то издалека. Я попыталась открыть глаза и сесть, но мне тут же пронзило виски раскаленным стержнем. Пришлось вернуться на исходные позиции. Дергаться я сейчас была в состоянии, но не больше. Второй раз я открывала глаза осторожнее, щурясь и позволяя им понемногу привыкнуть к яркому дневному свету. «Стоп. Откуда тут дневной свет? И где этот? Тут вообще...» Я повернула голову и увидела Владислава. Он стоял у окна, точнее, у оконного проема, где полагается быть раме, стеклам и прочему, и курил. Я обнаружила, что основательно завернутого одеяла, а рука, к которой подсоединена импровизированная капельница, обдувается почти апрельским свежим ветерком. Почти... Это потому, что до апреля осталось пара дней, а этот дерьмовый март достал меня так, что про него хотелось забыть как можно скорее. «Сейчас докапаем, и будешь как новенькая». Владислав повернулся ко мне в полоборота и затушил сигарету о пустую пачку. «Тебе конкретно повезло, ты в курсе?» «Пожалуй, что да. Подобная доза наркоты убивает слона». Птичку калибри разбрасывает сотни пернатых кусочков по окрестностям, а Диана очухивается с легкой головной болью. «Ты как вообще? Я, когда узнал и примчал, думал, застану уже труп». Я старательно готовилась прошлой осенью. Видимо, мой организм, не первый раз справлявшийся с интоксикацией передоза, сейчас был мне благодарен. Не будь того случая, я бы отправилась вслед за всеми пернатами, но не на юг, а в рай. Хотя в моем случае даже это под большим вопросом. «Попей», — сказал Владислав, — «только осторожно, а то блеванешь». «Не учи ученую». Я маленькими глотками осушила стакан, стоявший рядом с матрацем, и вернула его на место. «Как ты меня нашел?» «Ну, я как бы немного в теме, где и что происходит. Правда, представить, что туда попадешь ты...» — он хмыкнул. «А те, кто меня накачивал?» Владислав передернул плечами. Вместо ответа, но я и так догадалась, не маленькая. «Я когда приехал, они курили. Ты там подыхала, они курили. Смеялись. Поэтому не надо грузиться по этому поводу». «Мне надо позвонить», — попросила я, надеясь, что по старой дружбе он мне это разрешит. «Телефон дай. Разбираться со всем остальным я буду потом». «Своему ёбарю, что ли?» — я скривилась. «Нет, папочке». «Сказать, как я его, блядь, люблю. Если бы не я, ты бы сейчас загорала на облачках». Владислав подошел и опустился на корточки. «Поэтому не выёбывайся и говори по делу». «По делу». Я надеялась, что моих остаточных сил хватит на то, чтобы не скатиться в истерику. Мне надо позвонить близкому человеку. «Это ты можешь понять?» По мере того, как я приходила в себя, меня начинало трясти с каждой секундой все больше. «Твой...» — Владислав бросил быстрый взгляд в сторону окна. «Уже покойник. На тот момент, когда я ставил тебе капельницу, потенциальный статус у него был именно такой. Засветить свою мобилу я тебе не дам. И так по гроб жизни мне обязана». Я попыталась вдохнуть и поняла, что не могу. Воздух не шел. «Выходить, пожалуйста, с полпинка». Я вцепилась руками в простыни и закрыла глаза, заставляя себя сконцентрироваться на настоящем. «Все это бред, абсолютный бред. Андрей жив, и я в этом уверена. Все, что мне сейчас нужно, это найти способ с ним связаться в самое ближайшее время. В образе паникующей истерички мне это вряд ли удастся. Рассуждать, строить предположения, истерить — все это потом. Сейчас мне нужны факты». Я сделала глубокий вдох. К счастью, мне это удалось. Открыла глаза и посмотрела на Влада. «Расскажи мне все». «Рассказывать нечего». Я так вообще случайно узнал. Он заявился в гости к твоему отцу, угрожал, потащил его туда, где тебя оставили. Полагаю, там бы его и грохнули, если бы я не грохнул их раньше и не припрятал где надо. А так на выходе Астахов с ним приехал. А никого нет. Для Астахова это было норм. Тебя должны были увезти, посадить в твою машину и спустить с обочины. От кого узнал? Да у нас все на ушах стоят. Владислав усмехнулся. Сейчас оклемаешься. Вывезу тебя из области, денег дам. Дальше сама выбирайся. Я бы на твоем месте за границу свалил, и как можно быстрее. Ты ж это, гнездо разворошила, дальше некуда. Разумеется, папочка это просто так не оставит. С ним в том клоповнике наверняка были люди Николая. Он у него теперь доверенное лицо по спецоперациям, в том числе по ликвидации невыгодных объектов. А мне сейчас нужна машина и телефон. Любой. Мне нужно связаться с Андреем. «И давно ты Робин Гудом заделался?» — поинтересовалась я, всем своим видом изображая, как мне паршиво, хотя на самом деле мне стало полегче. По крайней мере, в голове прояснялось, а конечности перестали быть ватными. «Из семейства Астаховых ты единственная, кого я не придушил бы в младенчестве», — коротко отозвался Владислав. «Все, хорош болтать. Я кое-что проверю и будем собираться. Держать тебя здесь, мягко говоря, самоубийство». Я быстренько прикрыла глаза, дабы в них не промелькнуло нечто свидетельствующее об улучшении моего самочувствия, и вовремя прикусила язык. Если сейчас надо изображать раненую в жопу лебедь, значит, будем изображать. Владислав не даст мне телефон, и одну меня не отпустит. Он просто нахрен не понимает, что я не могу уехать не сейчас. «Понятно», — сказала я, стараясь сделать голос послабее и придать ему трагической дрожи. «Когда поедем?» «Через час-полтора», — Владислав хмыкнул. «Я внизу буду. Поднимусь чуть позже, еды принесу». Я изобразила благодарную прощальную улыбку Айседоры Дункан в момент, когда шарфик уже начал ее душить, и откинулась на спину. Владислав вышел, и я тут же открыла глаза, прислушалась к его удаляющимся шагам, сбросила одеяло, вытащила иглу капельницы и поднялась. Подошла к дыре на месте окна оценить обстановку. Повсюду недостроенные двухэтажные дома, горы строительных и отделочных материалов, нагроможденные на леса и отстроенные террасы. То, чему не грозило промокнуть, например, краска в банках, стояла прямо в весенней каше, представляющей из себя экзотическую смесь талого снега, земли и прошлогодней травы. По прилегающей местности курсировали собаки размером с теленка. Воспользовавшись методом Шерлока Холмса, я пришла к выводу, что нахожусь на территории строящегося коттеджного поселка. По всей видимости, где-то здесь должен быть сторож с ружьем, и что-то мне подсказывало, что это будет не дедок в кепочке. Ничего, разберемся. Я оглядела комнату в поисках подходящего предмета и не обнаружила ничего, кроме облезлого обломка доски на фоне своих вполне полноценных аналогов, смотревшейся недомерком. Поскольку меня все еще нехило штормило и шатало из стороны в сторону, наверняка на ноги меня подняла не столько капельница, сколько адреналинчик собственного производства. Я решила, что эту недодоску мне послали все вместе взятые греко-римские боги на счастье. Об Андрее я временно запретила себе думать и размышляла обо всем, о чем угодно, кроме него. Например, о том, где Владислав научился делать капельницы из согнутой железной вешалки и ржавого гвоздя, вбитого в стену, и где он взял нужные препараты. Откуда этот матрас? От рабочих мигрантов, которым негде ночевать, и они спят прямо на стройке? Я решила, что при случае обязательно его об этом спрошу, если он, конечно, захочет со мной разговаривать. Выяснилось, что мне столько всего еще предстоит сделать в этой жизни, что расставаться с ней не хотелось категорически. Но все это потом. А сначала... Владислав не заставил себя долго ждать. Его тяжелые шаги я услышала буквально минут через 20 и аккуратно встала у стеночки рядом с дверным проемом, дверь в котором отсутствовала как таковая. К счастью, матрас, на котором я должна была лежать, отсюда не просматривался. Врезала я ему не то чтобы сильно, но достаточно для того, чтобы вырубить. Наверняка обеспечила парню не только головную боль, но и легкое сотрясение. По крайней мере, надеялась, что легкое. Когда Владислав очухается, он будет общего мнения о семье Астаховых. Но времени на то, чтобы уговаривать его вывести меня обратно в город, а не из области, не было. К тому же я сильно сомневалась, что эти уговоры окажутся результативными. Я проверила пульс, оттащила его на матрац и устроила поудобнее. После этого действа мне пришлось отдыхать минут 5, но это время было потрачено плодотворно. У меня появился мобильник и ключи от машины. Искать свою куртку я не стала, выскочила на улицу в блузке, джинсах и ботинках. Машина стояла рядом с недостроенным коттеджем, который был моим временным прибежищем. Мгновение, и вот я уже выезжаю на перекопанную дорожку, которую будут асфальтировать перед сдачей поселка. За тонированными стеклами меня не видно, но никто особо не проверяет, сюда не попадут посторонние. Мужик формата 2 на 1,5, который, по всей видимости, был за того самого деда, только проверил мой багажник, а после махнул рукой и поднял шлагбаум. Номер Андрея я набирала на ходу, выруливая на дорогу и включая навигатор. Предательская дрожь во всем теле, головокружение и тошнота были последствиями папочкиного милосердия. Но я упорно игнорировала их, концентрируясь на дороге. Оставалось надеяться, что то, что прокапал мне Владислав, и мой собственный адреналин не выветрится раньше времени. Андрей не отвечал, и я выругалась. Сбросила его, позвонила Олесе. Она ответила не сразу, но когда я услышала ее голос, спокойный, уверенный, я вдруг осознала, что улыбаюсь. Не могла бы Олеся вести себя так, если бы что-то случилось. «Привет», — сказала я. Она ойкнула в трубку, потом поспешно выдохнула. «С тобой все в порядке?» «Более чем. Андрей на работе?» «Он поехал искать тебя», — неуверенно ответила Олеся. «Что значит искать меня?» Я почувствовала, как все внутри похолодело. «Где?» «Он вчера ночью ездил к твоему отцу, вернулся и попросил не выходить на работу сегодня. Мы расстались 5 часов назад, он отвез меня домой, а сам поехал в офис». «Набери его», — перебила я, — «скажи, чтобы никуда из офиса не выходил, никуда в принципе, меня искать тем более, я уже еду сама, потом отзвонись мне». Те минуты, что я ждала ее звонка, показались мне вечностью. До города 25 километров, но могло быть и хуже. Я вдавила педаль газа до упора, то и дело бросая взгляд на мобильник, валяющийся на соседнем сиденье. Последний такой трюк чуть было не стоил мне жизни. Меня в очередной раз бросило в холодный пот, перед глазами все поплыло, и я чуть не выпустила руль из рук. Пришлось сбросить скорость и опустить окно до предела. Телефон разгнусавился матерной руганью, заменявший Владиславу рингтон, и я мгновенно схватила трубку. «Он на месте?» «Не отвечает. Ни по городскому, ни по мобильному». Я с трудом сдержала очередной поток ругательств и попросила. «Дозванивайся. Если будет результат, сразу набирай меня». Нажав отбой, я вцепилась в руль, так будто я была утопающей, а он моим спасательным кругом. Когда мы с Андреем расстались, я жила на автопилоте. Но только сейчас осознала, что этот мир без него я просто не представляю. Я добралась до города на редкость быстро, хотя даже не гнала. После того приступа мне вовсе не улыбалось слететь в кювет или быть отловленной ментами по дороге. Когда я вышла из машины рядом с офисом Андрея, меня нехило повело в сторону, и я едва не налетела на идущего мимо мужика. «Смотри, куда прешь», — процедил он, огибая меня по ломаной траектории. «И вам открытого канализационного люка», — пробормотала я, делая несколько глубоких вдохов и вытирая пот со лба. «Черт бы побрал моего папочку!» «Можно еще, чтобы выдрал, но это вообще мечта неземная». Охранник офисного центра подозрительно покосился на меня, когда я облокотилась на стойку кофе-точки у электронной проходной, перенеся на нее весь вес тела. Ноги почти не держали. «Я к Андрею Николаевичу», — выдохнула я, надеясь, что мне сейчас скажут. «Звоните по внутреннему». Но охранник только кивнул на выход. «Уехал с 30 минут назад». По крайней мере, теперь я знала, что с ним все в порядке. Вот только куда он поехал? Почему не отвечает? Хотя мне, наверное, тоже было бы далеко и надолго до звонков с незнакомого номера, если бы я была на его месте. «Девушка, вам бы к врачу», — сообщил мне охранник, когда я отлепилась от стойки к облегчению баристы. Я приблизительно представляла, что выгляжу не как голливудская актриса на вручении Оскара, но что все настолько паршиво, не догадывалась. Облокотившись на капот, я решала, что делать дальше, понемногу теряясь между двумя реальностями. Остаточная наркота в моей крови все еще делала свое дело. Трехэтажный матерный посыл Владиславского смартфона заставил меня вернуться в реальность, а проходящую мимо женщину шарахнуться в сторону. Машины проносились мимо, то с бешеной скоростью, мельтеша и оставляя за собой цветной след, а-ля рекламные спецэффекты на щитах, то замедляли свое движение до Черепашьего. Так же медленно я достала телефон и выдавила из себя. Да, где-то в районе позвоночника сосредоточилось мерзкое ощущение, нечто среднее между ознобом и жаром, распространяясь по внутренностям. Глаза закрывались. Мне сейчас только за руль, ага. «Диана, я дозвонилась до Джины». Голос Олеси то звучал, как из трубы, опускаясь до басов, то становился высоким и писклявым. Она говорит... На этом мое сознание выпало, а когда я вернулась, она кричала в трубку. «Диана! Алло, Диана! Ты слышишь?» «Повтори, пожалуйста», — попросила я, выпрямляясь, хотя на самом деле очень хотелось согнуться пополам и свернуться клубочком. «Весело будет, если меня начнет ломать. Очень весело». На этот раз я слушала внимательно, закрыв глаза и концентрируясь только на ее голосе. Со слов Рос выходило, что Андрей поехал за мной. Якобы мой отец сказал, что я сейчас в его загородном доме. Вот только проблема заключалась в том, что меня там не было. А если отец решил разыграть свою партию, значит, у него были свои планы. Вторая проблема заключалась в том, что Андрей не брал трубку. Но об этом я думала, выруливая на шоссе. Благо, хоть до отцовского загородного дома сейчас была одна дорога. Вторую пару месяцев назад закрыли на капитальный ремонт нескольких участков. По городу я соблюдала скоростной режим. На разборке с полицией времени не было. К счастью, постов мне не попадалось и за городом, потому что я окончательно утратила связь с реальностью и окружающим миром. То проваливалась в какую-то эйфорию, то падала в липкий ужас, то открывала на полную окна в салоне, то стучала зубами и врубала печку на максимум. Единственное, что меня держало, это мысль, если отец что-то задумал, он это осуществит. Что у него по меньшей мере полчаса форы, и что я не успею. Мое состояние оставляло желать лучшего, но автопилот работал отменно. А потом на трассе я чуть не проскочила поворот, потому что он вел в никуда. Здесь был слепой участок трассы без камер, и далее в ту загогулину пары километров асфальтированной дороги обрывалась петляющим продолжением оной по кочкам в районе заброшенной турбазы. Сейчас же я так резко ударила по тормозам, что водитель, идущий за мной Тойоты, отчаянно засигналил. «Охуела совсем!» — донеслось до меня, но я никак не отреагировала. «В какой-то степени я действительно охуела». Конечно, осколки стекла и обломки фар могли здесь остаться со вчерашней или позавчерашней аварии, и след шин от вылетевшей на обочину машины тоже. Только цифры и буквы номерного знака, валяющегося на земле, я знала на память, равно как и телефон Андрея. Представить себе, какой силы должен был быть удар, чтобы снесло номерные знаки, я могла. Просто папашины головорезы так торопились, что забыли его убрать. Но ничего, потом вернутся и уберут. На сей раз то, что у меня вдруг встали все внутренности поперек горла, явно не имело никакого отношения к последствиям действий наркотиков. Я выкручивала руль, сворачивая с основной трассы на эту чертову дорогу. Вдавила педаль газа в пол до упора, сердце колотилось какими-то странными рывками, а кровь будто заменили фреоном. По крайней мере, я чувствовала себя так, словно меня голой вышвырнули на снег в 40-градусный мороз и поливали кипятком. Папаша, мать его, сторонник натурализма, предпочел бы, чтобы обстоятельства гибели Андрея выглядели натурально. Автокатастрофа в этом случае — классика жанра. Дрожащей рукой я потянулась за телефоном. Сама не знаю, кой хрен он мне понадобился. Я понятия не имела, кому звонить и у кого просить помощи. Джинни Росс? В полицию, Владиславу. Так это же его мобильник. Машину тряхнуло, на очередном повороте колесо попало в яму. И мне больно ударило по пальцам крышкой открывшегося бардачка. Телефон выскользнул из рук, и я замерла. Потому что среди документов и всякого хлама в бардачке лежал пистолет. Я моргнула и перевела взгляд на дорогу, которая резко пошла наверх, и когда я на этот самый верх взобралась, увидела машину Андрея и еще одну, перекрывающую дорогу. Его самого я не видела. Но папочкины исполнители услышали звук приближающегося внедорожника, потому что мне навстречу уже вышел один, делая вполне однозначный жест «тормози, разворачивайся и проваливай». Больше того, любой современный водитель, которого занесло бы в эту глухомань неизвестно каким хреном, увидев этого конкретного пацана, так бы и сделал. Это был мужик из команды Николая, и меня он издалека не рассмотрел, иначе достал бы пистолет и начал стрелять сразу. Этот не узнал и выхватил пистолет слишком поздно, когда до него дошло, что тормозить я не собираюсь. Я выжала педаль газа на полную и его подбросила вверх. Раздался чей-то мат, машину дернуло и зашатало. Выстрелы раскрошили лобовое стекло, что-то царапнуло щеку, но я вывернула руль до упора и влетела в Николая аккурат с той же силой, с которой недавно въехала в его исполнителя. В лицо прилетела подушка безопасности. Как из меня не выбило дух, хрен его знает. Я схватила пистолет Владислава, сняла с предохранителя и выбежала на дорогу. Мне просто повезло в том, что машину повело, когда Николай стрелял, в том, что он не успел увернуться от моего капота, а его исполнитель оказался не настолько расторопным, как он. И что я в этот момент не думала, а просто шагнула и, увидев цель, спустила курок. Если до этого все мельтешило, как в летящем с горы калейдоскопе, то на этот раз время замедлилось. Я отшвырнула пистолет, бросаясь мимо упавшего человека к Андрею. Он неподвижно лежал в грязи рядом с собственной машиной, и те мгновения, что отделяли меня от него, сейчас показались чуть ли не вечностью. Рядом валялась разбитая бутылка водки. Сценарий нарисовался у меня в голове в считанные секунды. Они бы заставили его это выпить и довели начатое до конца. Бизнесмен на грани увольнения и развода с супругой напивается до чертиков и садится за руль, в результате погибает в автокатастрофе. Вполне правдоподобная история. Падая рядом с ним на колени и приподнимая его за плечи, я умоляла все существующие высшие силы только об одном, чтобы он был жив. Даже если бы он послал меня нахуй без обратного билета, я была бы на седьмом небе от счастья. Вся рубашка спереди у него была заляпана кровью, лицо разбито. Я хотела позвать его по имени, но неожиданно поняла, что не могу вытолкнуть из себя ни звука. Я даже шепотом не могла ничего сказать, а потом он открыл глаза. Я успела только перехватить его взгляд, и меня затрясло. Если бы я не сидела на коленях рядом с ним, я бы сползла в талый снег под дверцей его машины. Но я сидела, положив его голову себе на колени, смотрела ему в глаза, и меня колотило. Пейзаж перед глазами прыгал, как изображение у совкового телевизора вследствие раскачиваемой злобным соседом антенны. Поэтому я согнулась пополам, уткнулась лицом ему в плечо и закрыла глаза. Пожалуй, если бы я могла сейчас зарыдать или забиться в истерике, мне стало бы легче, но я не могла. Все, что мне оставалось, это обнимать его за плечи, чувствуя, как мой внутренний аттракцион-попрыгунчик набирает обороты. И дышать одним воздухом с ним, отдавая себе отчет в том, что это уже есть счастье.